Огромная его фигура в суконной офицерской гимнастерке под ремнями заполняла собой все пространство купе. «Я мечтал, если когда в Москву поеду, так вот оно все и будет. Хорошая скорость, питание отменное и весна», — балагурил он. «Ну, раз так выпало, хоть поесть задарма. Раньше такие диковины только на барских столах бывали, а мы вот с тобой сядем и запросто умнем. Кстати, Андрей Николаевич, я слыхал, ты происхождением из дворян, то бишь из тех самых бар, так ли?» «Так», — кивнул Андрей, жадно набрасываясь на еду. Это был тоже приобретенный инстинкт невольнической жизни. Он не ощущал вкуса. Вкус теперь у всякой пищи был для него один, съедобный. «А я чистый пролетарий», — довольно сказал Бутенин. «Ни кола, ни двора. Все, что было, с собой носил». Он показал свои красные крупные руки. «Как-то на латыни звучит». «Забыл», — буркнул Андрей. «Ну и ладно», — быстро согласился Тарас. «Мой отец-покойничек, бывало, так говаривал. Тарас, ты или учиться иди, или денег подзаработай, и в деревню возвращайся». Он в молодости на завод подался. В пролетарии и не думал, и не любил ихнюю жизнь. Хотел на лошадь заработать. Так до смерти и не накопил. «Хитрое это дело, заводская работа, заманчивая, а потом все одно шиш покажет, нет надежи. Вот батя и говорил, за землю держись. А ты погляди, что пролетариат может». Наверное, он сам устыдился своего возгласа, потому что замолчал и спросил потом без прежнего задора. «Твой отец-то жив или...» «Нет», — сказал Андрей, уже заранее высматривая себе кусок побольше, хотя еще и прежний не доел. Сдержал себя, отвел глаза в окно. «Слушай, а за что тебя усадили-то?» — вызывая на откровенность, спросил Бутенин. «Слух был разный». «Будто не знаешь», — усмехнулся Андрей. «Что? Поговорить хочется? Пойди вон с комендантом поезда поговори, а со мной нечего, а то инструкцию нарушишь». «Да ты не обижайся», — смутился Бутенин. «Не для развлечения интересуюсь. Понять хочу». «За самоуправство. Чего ты так управил? Даже с заслугами перед революцией не посчитались». «Да уж управился. Говорят, будто ты своего ротного враспыл». Тарас насторожился. «Будто собственноручно». «Неправда. Ротного я не расстреливал», — отчеканил Андрей и вскинул глаза на Бутенина. Тот перестал жевать, отхлебнул чаю. «Говорят, ты еще кого-то там...» «Говорят, в Москве кур доят», — отрезал Андрей. «Еще вопросы у конвоя». Бутенин покраснел и совсем стушевался. «Я понимаю, Андрей Николаевич. Тяжко. Ребята мои спросят, как я с самым Березиным разговаривал, а мне и сказать будет нечего. Слухов всяких полно. Одни толмачат, герой, другие наоборот». «Что наоборот?» «Ну, замялся Бутенин, у меня и язык не поворачивается. Прямо скажи. Зверь, говорят». Андрей смотрел на круг колбасы в тарелке и улавливал ее чесночный запах. Во рту копилась слюна. «Что еще говорят?» «Вообще-то мало», — признался Бутенин. «Боятся говорить. Раз только и слышал, и то шепотком. Раньше-то на каждом углу кричали про тебя, храброго краском, а теперь будто тебя убили. Вернее, будто и не было вовсе». «А что, похож я на зверя?» — спросил Андрей. Бутенин повел огромными плечами, сказал не сразу. «Когда ты задумаешься, похож, глаза стекленеют. Жутковато. А так-то что? Человек?» Андрей придвинулся к нему поближе. «Побоишься ведь отпустить меня?» «Побоюсь», — простодушно признался Бутенин. «За место тебя посадят, а неохота. Мне всего-то 20 лет, а я уж начальник разведки полка, по старым меркам майор». «А если побегу?» «Стрелять станешь?» — наседал Андрей. «Ты на моем месте как бы?» «Не раздумывал бы», — ответил Андрей. Все равно ведь говорят «зверь», и рука бы не дрогнула.